Звучит диссонансом, как всегда, программа «Серебряные нити». Завтра день мужчин, впереди выборы. Впрочем, как всегда, ну кого же защищать защитникам Отечества, если, в общем-то, не детей того самого Отечества? И поэтому, может быть, канун мужского праздника тот самый случай, когда и имеет смысл говорить об эпидемии самоубийств подростков, разразившейся в России. Впрочем, насколько она эпидемия, не знаю, поскольку наша страна стоит на первом месте среди европейских стран по уровню смертности подростков 15-19 лет. На 100 тысяч населения у нас приходится 20 случаев подростковых суицидов, и я не хочу даже перечислять дальше. 8 февраля в подмосковной Лобне, оставив мамам прощальные записки и даже небольшие подарочки на память, две девочки прыгнули с крыши. И дальше не стану перечислять, потому что география расширилась. В Москве 16 числа произошел случай. Такой же до этого 15-го в Санкт-Петербурге, Красноярск, Ростов-на-Дону, Амурская область. В общем, география – вся страна. Что происходит? Почему молодые люди, ну, я бы сказал, в самом романтическом возрасте совершают такие поступки? И самое главное, чем можем помочь мы? Вот такая невеселая тема разговора для защитников Отечества. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Почему наши дети совершают такие поступки? И можем ли мы, взрослые, как-то помочь или хотя бы как-то понять, что происходит? Естественно, без понимания никак не обойдешься. Что происходит с нашими детьми? И как нам, родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям, им помочь? Вот об этом сегодня по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514 и на сайте нашей программы в сети в интернет. Этот сайт находится по адресу www.serebnity.ru. Слово «серебнити» пишется в одно слово, начиная с «с» как доллар, латинскими буквами «серебнити.ру». Вы заходите на сайт, видите кнопку «наш форум», и там на форуме уже сами легко сориентируетесь. Вот так, ждем ваших звонков и мнений сегодняшним предпраздничным вечером. Ну, естественно, уж такую совсем суицидальную музыку я сегодня ставить не могу, а поставлю песни талантливой девушки-подростка, которая в своей музыке, в своем пении пытается выразить свои чувства и, самое главное, наверное, настроение того, чего ей все-таки не хватает. И вот, по крайней мере, я надеюсь, что она поможет нам вместе подумать над этой проблемой. Stained by what is not so. Серебряные нити. Вот что пишет наша постоянная радиослушательница у нас на сайте в интернете. Цитирую. «Дети должны стать для России национальным достоянием и ее идеей. Но это же немыслимо, что мы лидируем в мире по количеству детей, отданных в детдома при живых родителях. Современная культура направлена на получение удовольствия и наслаждения, на самореализацию уже половозрелых людей, а ребенок вычеркнут из системы ценностей или задвинут на самые последние места». Нужно как-то поднимать престиж материнства и детства. Может быть, вот в этих простых словах и звучит самое главное. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер, Геннадий Андреевич. Это вам Борис беспокоит вас в Тверь. Бывший журналист, сейчас на пенсии, после операции глаза почти не вижу. Я вот с таким вопросом. Вы меня слышите? Да-да, мы здесь. Я вот таким, вот сейчас, поскольку идет о детстве, вот эти дети сейчас стали прыгать, разбиваться, обвинять кого-то где-то во всех грехах и погрешностях. Я буквально кратко скажу. Мы дети войны. За нами мамы не следили. Детских садов не было. Мы наравне с родителями, со взрослыми, работали в колхозе на полях. Я сам из деревни. Мама уходила, не было солнца, и заходила, приходила, не было солнца. Уходила в потемках, приходила в потемках. По 20 коров доили, и мы повзрослели на 10 лет больше. Нам некогда было заниматься бездельем. Сейчас у каждого, кто не успел родиться, ему телефончик на шею вешает, как талисман. В этом телефончике непонятно, что всякие там и сексы, и чего только нет в этих телефончиках. Чему учим молодежь современную и обвиняем кого-то? Да, действительно, там был предыдущий выступающий, сказал, что нет законов хороших. Законов нет, возможно, нет. Законов только не для детей, а для родителей. Если нарушают какие-то все вот эти возможные отчуждения, и от дома отбивается, родители занимаются какими-то другими своими делами, бизнесом и прочим, для них бизнес дороже, чем ребенок. Поэтому вот и получается. Спасибо, вот, Борис, но характер у каждого складывается разный у детей. Спасибо. Один... Только я одно единственное хочу сказать. Я хочу сказать, что есть некоторое противоречие, правда? Тогда, после войны, родителям было некогда. И сейчас родителям некогда. Ну, так ли важно, из-за чего родителя нету дома? Из-за того, что он вкалывает в поте лица? Или по каким-то другим причинам? Я ведь вот что хочу сказать. Ни в коем случае я не сравниваю эти времена. Я просто хочу сказать, что разницу эту почувствовать необыкновенно важно. Я бы сказал, что тогда родители с утра до ночи пропадали на стройках социализма за невероятно высокую идею, за восстановление страны и за светлое будущее. Как бы и эта вера, убежденность передавалась детям. Видимо, это очень важный звонок, Борис Васильевич. Мы чего-то вот такого передать не можем. Здравствуйте, Надежда Михайловна. Здравствуйте. Я Надежда Михайловна Митинова, автор методики по семейному воспитанию. Я хотела бы назвать одну из причин самоубийств детей. Да-да, мы слушаем вас, Надежда. Я считаю, что здесь причины кроются в раннем детстве. Потому что наши современные родители увлечены, особенно от года до 5 лет, это развитием ребенка. Вместо игры, любви, общения стараются дать счет, письмо, чтение, иностранные языки. Вот это раннее развитие, оно, по мнению специалистов, психотерапевтов, приводит к шизоидной интоксикации. А дети завершают жизнь самоубийством. Это дети со слабой психикой. Это надо признать. Спасибо Если большое. Мы будем сейчас искать причины... Спасибо большое, Надежда Михайловна. Вообще, во-первых, я, уж простите, но есть такое советское понятие, она не шизоидная интоксикация, если вы помните, Надежда Михайловна, она интоксикация метафизическая. И диагноз этот, ну, сейчас можно поставить абсолютно всем, детям, которые чем-то таким интеллектуальным, духовным увлечены. Если вы помните, диагноз этот, метафизическая интоксикация, ставился в 70-х годах, в том числе православным людям тех лет. Так что очень я боюсь этих слов. Интеллектуальная интоксикация, шизоидная интоксикация. Дети со слабой психикой. Вы знаете, если вот, ну, когда я разговариваю с учителями, то у меня складывается впечатление, да и вообще, что у нас сейчас разве много детей с сильной психикой? Вот, дорогие коллеги, учителя, скажите нам, пожалуйста, их много? Впечатление такое, что у нас детей с сильной, здоровой психикой, в общем, на свет не рождается. И это, в общем, все равно означает, что каким-то образом нам надо учиться это понимать, с этим работать. Вот что сказала о причинах наша постоянная радиослушательница Лариса Геннадьевна из города Зеленодольска. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Звонит вам Куликова Лариса Геннадьевна из города Зеленодольска, Республика Татарстан. С точки зрения, я вам могу сказать по теме, с точки зрения адвоката Астахова, суицид подростков происходит из-за того, что в интернете распространяется всевозможная тематика, трактовка, как можно совершить все эти самоубийства. Второе. В школе нет нормальных психологов, поэтому подростки начинают пилотировать с этажей. И в-третьих, у нас в стране нет нормальной молодежной политики. Что касаемо детей, как было раньше, была пионерская организация и все такое. Поэтому дети предоставлены сами себе. Исходя из этого, происходит, детишки пилотируют с этажей. Большое вам спасибо, до свидания. Вот и что интересно. Вот Лариса Геннадьевна, в отличие от звонивших только что, она говорит о том, что она не упоминает родителей практически. Ну, вот виноваты плохие психологи, ну, которые, кстати, очень часто хорошие, у них просто маловато полномочий у школьных психологов. Но, тем не менее, вот виноваты плохие психологи. Кто там еще? Естественно, отсутствие молодежных организаций. Вот, нет, я же не говорю, что все школьные психологи хорошие и что молодежные организации не нужны. Боже меня упаси. Но понимаете, сейчас время такое, что мы с вами тогда должны понимать, чего мы будем ждать-то от этих молодежных организаций. Они чего должны делать? А то эти молодежные организации тоже могут очень разному научить. Как, впрочем, и школьные психологи. Все равно придется родителям, заняты они или не очень заняты, как-то понимать базово, что происходит. Вообще говоря, самоубийство всегда, подростковое самоубийство, в частности и в особенности, вещь очень конкретная. То бишь, ребятишки оставляют конкретные совершенно причины записки, где указаны конкретные причины. Все эти конкретные причины, как правило, ну, для нас кажутся какими-то совершенно невероятными. Ну, например, подмосковные девушки покончили с собой, написав, что они 2 недели прогуляли в школе, и поэтому, ну вот, лучше смерть, чем такой позор, в общем, как бы их оправдываться перед учителями. И вот я-то все время пытаюсь спросить, что делать нам с вами, родителям. Ну, когда-нибудь будут, наверное, молодежные организации. А сейчас-то что делать, пока они еще все равно не организовались? И вы уверены, что вы хотите, чтобы ваши дети участвовали в каких молодежных организациях? Что эти молодежные организации должны делать? Ну, интернет, конечно, интернет. Но, в общем, это неформальная среда подросткового общения. И справедливости ради, организаторы социальных сетей, такой сети, как ВКонтакте, мгновенно закрыли целый ряд сообществ, в котором обсуждались самоубийство. Хотя, в общем, часть психологов считает, что это плохо, а часть считает, что это хорошо. Потому что, ну, по крайней мере, в такого рода сообществах существует возможность, ну, хоть как-то высказать свое недовольство и посоветоваться с кем-то. А реальные возможности посоветоваться, в первую очередь, с родителями, ну, как мы с вами сегодня уже слышали, в общем-то, очень часто нету. Поскольку родители не очень понимают, собственно говоря, какого рожна бесятся их дети. Вот примерно так бы я сказал. Ну, не умеем мы. Это тотальная беда вообще всего того, что с нами происходит. Ну, не умеем мы говорить о своих чувствах. И думать о них не умеем. И понимать смысл того, что чувствуем, не умеем и не хотим учиться. Но это как бы такая большая тема для отдельного разговора, на мой взгляд. Вот в чем дело. А в действительности причин вокруг существует много. Ну вот, например, кино. Скажем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наташа. Здравствуйте. Сложно и трудно говорить по сегодняшней теме, поскольку нет универсального решения для всех, и каждый случай – это отдельная судьба, жизнь и обстоятельства. Опасения от суицида закладываются гораздо раньше подросткового возраста, как мне кажется, и тех проблем взаимопонимания, о которых в последнее время очень много сказано. Но я бы хотела обратить внимание на другое. Общественное мнение приковано к сообщениям средств массовой информации и так, будто количество сообщений о самоубийствах реально свидетельствует количество суицидов. А вместе с тем из внимания давно ускользнула современная культура и кинематограф, в которых интерес к проблеме давно отражен и заставляет задуматься. В начале 2010 года состоялась премьера и обсуждение современного художественного фильма «Драма. Все умрут, а я останусь», снятого в 2008 году. Это кино о переживаниях подростков, конфликте с родителями, наркомании, кризисе подросткового возраста. Режиссер фильма – молодая девушка Валерия Гай-Германика, впоследствии сама предпринимавшая попытки самоубийства. Ну или, во всяком случае, была такая информация. Начало этого, 2012 года, на прошлой неделе состоялась премьера кинофильма «Самоубийцы». Фильм о попытках двух товарищей покончить жизнь самоубийством и каждый раз нелепо терпящих неудачу. Здесь тоже молодой режиссер, выпускник ВГИКа, Евгений Баранов. Это один из его первых фильмов. Картина позиционируется авторами как жизнеутверждающая комедия и с 1 марта этого года выходит в открытый прокат. По моему мнению, эти картины полной противоположности, или антитезис, если говорить термином последних выпусков программы «Серебряные нити». Во всем, от сроков появления до смыслов и жанра. Но антитезисы без тезиса. Вот в этом, по-моему, они опасны и злободневны для сложившейся ситуации и темы сегодняшней передачи. Авторы самоубийства вряд ли намеренно ждали, когда вопрос станет наиболее актуальным, чтобы выпустить фильм в прокат. Но, тем не менее, это, наверное, неосознанная попытка искать смешное сквозь всю драматичность. А в кинофильме «Все умрут, а я останусь» иллюстрируются те ключевые состояния, что приводит к суициду. И фильм снят вычурно реалистично, я бы даже сказала скандально, но абсолютно без всякого анализа причин. Однако там нет сути. А там, где нет сути, это опасно, поскольку смерть волнует и интересует подростков. И добавьте сюда еще подражание. Не далее, как на днях, в группе одной из социальных сетей я случайно прочла вопрос девушки-подростка. Не подскажете, есть где-нибудь открытые крыши? Ну, многих это просто улыбнуло. А тем не менее, на ее странице следовал вопрос. Как вы думаете, как будет выглядеть ваша смерть? Дальше так и хочется сказать без комментариев. Спасибо, до свидания. Ну вот, без комментариев проще всего. Я бы хотел обратить внимание, наверное, наших слушателей на то, что дело не в том, что новый кинематограф российский, начиная с 90-х годов и по наше время, представляет собой вообще сплошную чернуху. Ну, давайте говорить откровенно. Понимаете, черные фильмы, фильмы, как бы, там, я не знаю, фильмы ужасов, депрессивные фильмы, фильмы, в которых демонстрируется беспросветность жизни, они всегда были в мировом кинематографе. Я как бы вовсе не против, естественно, существования таких фильмов. Просто дело в том, что эти фильмы всегда составляли, ну, просто мизерный процент на фоне красивого, оптимистичного, ну хорошо, пусть голливудского, но и не только голливудского, в том числе и авторского кино. Да, я вот вспоминаю Пьера Паоло Пазолини с его черными фильмами. Но ведь он существовал на фоне прекрасного, романтичного, мудрого итальянского неореализма вместе с Феллини, там Антониони, Висконти. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что ужас-то весь заключается в том, что некая поэтика, если не самоубийство, то отчаяние стало этаким лейтмотивом культуры. Она главная. А смысла никакого нету. Как бы вообще не существует некоторых форм культуры, которые бы показывали, ну вот смысл человеческой жизни, или надежда человеческой жизни, или стремление человеческой жизни должно заключаться вот в том-то и в том-то. Культура вдруг на протяжении нескольких десятилетий стала давать только отрицательные образцы для подражания. А культура – это одна из необходимых вещей для подростка в силу того, что, в общем, в этом возрасте мы все так или иначе ищем кумиров, ищем образцы для подражания, поскольку этим нахождением других образцов, не родительских, кстати говоря, для подражания, мы с вами и становимся людьми со своими собственными устремлениями. Поэтому это правильно называется резонансные самоубийства, потому что описано очень много самоубийств подростков, которые происходят, ну, скажем, потому что их друзья, знакомые или знакомые по сети совершили нечто подобное. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. С большим уважением слушаю ваши передачи. Все-таки вырвался, может быть, с наглости. Я не психолог и не педагог. Но, и слава Богу. А? И слава Богу, говорю. Ну, отец у меня был педагог. Но, в общем, воспитание, конечно, начинается с детей, чтобы они приучались к жизненным трудностям. Как их преодолеть? У меня книжка есть Мезеля. Сколько у нас морячим, сколько людей с большими повреждениями, без ног, без рук, слепые, но они стремились все-таки быть полезными с людьми. Вот я несколько раз, ну, как говорится, был в тупиковой ситуации, и взрослые, и, ну, немало видел других тоже. Вот как выбраться из тупиковой ситуации? Сейчас вот есть, ну, телефоны доверия, может быть, еще что-то, но не до всех это доходит. Но мне кажется, все-таки причина основная в разобщенности, замкнутости человека, когда он не находит поддержки, не ходит, как у нас в религии, все-таки уныние – это большой грех. Я стараюсь в трудных ситуациях песни петь. А почему я не совершил суицида? Потому что я думал, а как же мать без меня будет? Вот мне жалко было мать, чтобы я тоже совершил. То есть что-то должно быть дорогого человека. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Очень важный, на самом деле, звонок, хоть вы и не психолог, и не педагог. А хочу я сказать вот что. А вот у одного из наших сотрудников, родственник-подросток, отморозил ногу, и в результате ему ампутировали несколько пальцев. Ну, беда, конечно, но вот он из-за нее покончил с собой. Может быть, если бы фильмы о летчике Мересьеве все еще были бы в моде, или что-то снималось новое, похожее, такая мысль ему в голову бы не пришла. Хотя, конечно, я же не только про кино. Дело в том, что и родители, ну, там, наверное, волновались, заботились. А вот привести какой-то пример или сказать, зачем, да, человеку нужно жить, как-то так и не смогли. И это не их вина, ни в коем случае. Это наша общая беда, поскольку если вот нет кино, нет молодежных организаций, то на месте вот этих самых идей или вот этого самого смысла все равно должны уметь находиться мы. Еще одна музыкальная пауза с размышлениями подростка. Ну что ж, мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему обсуждаем неприятную тему самоубийств у наших подростков. Здравствуйте, Альбина Александровна. Доброй ночи. Слушаем вас. Да вот я бы хотела сказать так. У меня правнучки, у меня внучки. Я смотрю, как мои внучки воспитывают своих детей, они живут со мной. Во-первых, очень мало уделяется время детям. Дети предоставлены сами себе даже дома. Родители не смотрят, чем они занимаются, что они делают, что им надо. Никакой беседы, ничего. Если ребенок пытается спросить, что тебе надо, иди, гуляй. Это... Виноваты родители в некоторой степени. В другой степени виноваты и в школе. Дети тоже предоставлены сами себе. Вот у меня внучка в первом классе учится. Ее отдали на продленку. В группе продленного дня им говорят так. Кто хочет, идите гуляйте. Кто хочет, рисуйте. Ну, кто хочет, тот тем и занимается. Спасибо Больше большое. Нужно уделять внимание детям, а особо родителям. Спасибо большое, Альбина Александровна. Весь ведь вопрос, как сказать-то чего. Здравствуйте, Наталья Александровна. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что вот меня очень удивляет, почему, ну, какой-то дети, какие-то потребители, да, им все должны, они-то сами тоже должны. Вы знаете, когда у ребенка есть там собачка, с которой надо погулять, рыбки, которые надо покормить, птичка, ну, попугайчик, с которым можно поговорить. Вы знаете, я считаю, что это такой якорь, вот, привязывает к жизни, потому что если я уйду из жизни, кто с моей собакой погуляет? Если я уйду из жизни, кто моих рыбок покормит? Понимаете, это получается, что воспитывается в детях ответственность за другое существо. И дети, вы сами знаете, что очень привязаны и очень любят животных. Вы хотите сказать, Наталья Александровна, что то, что спасает от самоубийства... Это все-таки любовь, Любовь. Настоящая. Да, родители меня не любят, я родителям не нужен, это многие. Ведь мы сами в детстве тоже это испытали. Мне 62 года, я уже пенсионерка. Это но помню. У нас всегда были... Вот я родилась, выросла в Москве, в Останкино жили, вот у нас старый дом. У нас всегда были собаки, там, кошки. Мы так к ним привязаны были. Это, вы знаете, наверное, больше, чем родители любили. Вот. Спасибо большое, Наталья Александровна. Я, знаете, хочу по кругу все, что успеваю, вернуться к тому, с чего начал. Со слов нашей радиослушательницы, вы, наверное, ее все знаете, это Эльмира из Нижнего Новгорода, которая пишет: «Современная культура направлена на получение удовольствия и наслаждения и на самореализацию уже половозрелых людей. Ребенок вычеркнут из системы ценностей людей или задвинут на самые последние места». Вот только подумайте, пожалуйста. На самом деле мы живем в культуре, которой, ну, далеко не всегда и не у всех движет удовольствие и наслаждение. Я бы сказал, чуть более общим способом. Нас сегодня движет культура успеха. Мы не всегда называем это словом «успех» или словом «удача». Но нашей культурой движет одно единственное стремление. Ну, там как бы добиться того, что мы называем нормальной жизнью, достойной жизнью. И вся эта нормальность и достойность, как правило, выражается только в заработке. Ну, или в каких-то других признаках материального достатка. Все остальное нас, в том числе и в семье, давно и глобально не волнует. Собственно говоря, вот это вот стремление к успеху практически автоматически исключает стремление к любви. Это два разные стремления. Одно, в общем, основано скорее на зависти и конкуренции. Я максимально упрощаю наши сегодняшние отношения друг с другом. Дело в том, что в нашей стране, в том числе, это общеизвестный факт, подросток не имеет возможности зарабатывать деньги. Стало быть, он в любом случае находится по отношению к нам в однозначно подчиненном положении. Отсюда следуют две крайне важные вещи. Первая. Я ее уже говорил и не устану повторять. Каждому подростку в чем-то нужно быть успешным. А нужно ему быть успешным тоже. Вот как родители там на работе, где-то в клубах, где-то еще добиваются своих успехов, точно так же ребенок должен быть занят чем-то, в том числе, кроме школы, если он в школе успеха не умеет, где он может добиться успеха, поскольку это направление культуры. Этим живут фактически родители. Они иногда называют это выживанием, но вот это та же самая группа явлений. Выживание – это тот же успех. И второе, самое важное, это то, что у ребенка должно быть что-то, от чего он умеет получать удовольствие. Если вы вдумаетесь, то поймете, что это одно и то же. Вот если он умеет получать удовольствие от какого-то вида спорта, и он там, пусть не первый чемпион, но более или менее успешен, он никогда не покончит с собой. Если он занимается в кружке рисования, и в школе на уроках математики его не хвалят, а там в кружке рисования хвалят, он никогда не покончит с собой, потому что у него, вот точно так же, как Елена говорила в случае животных, у него будет что-то, за что он отвечает и ради чего стоит жить. В большинстве случаев это сводится к слову творчество, о котором мы с вами не первый раз говорим. Но на самом деле мы все время забываем, что творчество может быть техническим, экономическим. Да, сейчас существуют там кружки и группы, которые создают свои модели фирм. А ну, кстати говоря, а может быть и игровым. Просто, увы, оно сейчас, это игровое творчество, то есть компьютерные игры, стало единственным. И так как творчеством этим занимается, ну, просто невероятное количество народу, то добиться в нем успеха тоже очень трудно. Вот если вы обратите внимание, чего они делают в интернете? Они в интернете, на стенах ВКонтакте, пытаются добиться успеха, значимости среди своих сверстников. Там они кто-то, а в семье они никто, потому что все заняты зарабатыванием денег. Давайте искать для своих детей какое-то паритетное занятие, поскольку это всегда возможно. Просто мы как-то об этом совершенно не задумываемся. И если его нет, понимаете, даже на стене ВКонтакте нечего значимого повесить. Я думаю, что это, наверное, самая важная проблема. Здравствуйте, Елена. Можете сказать за одну минуту? Да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, спасибо за тему. И вопрос, о котором я хотела сказать, это детские страхи. Я с ними столкнулась в 96-м году, потому что я работаю со студентами первых-вторых курсов, и это касалось конца света. Впервые об этом было прочитано моей студенткой в 96-м году в учебнике по психологии, и, в общем, это ввергло ее в такое паническое состояние, что вынести ее из этого было достаточно сложно, но, в принципе, удалось. И вот с тех пор, так сказать, я наблюдаю студентов и вижу, они боятся конца света, а в интернет выходят, они видят постоянно, так сказать, все эти знаки. И второе, боятся, конечно, не состояться в материальном плане и в духовном плане. И то, и другое требует работы. Работать желания нет, есть желание получить все сразу, а страх парализует. Он парализует интеллектуальную и творческую деятельность. И так далее. То есть с ними надо работать постоянно. Спасибо, ну, большое. Это мое наблюдение. Спасибо большое, Елен. Я вот что подумал. Вот это все, уверенность, неуверенность, страх, отчаяние, на самом деле нуждается в каком-то продолжении. Давайте попробуем обозначить тему следующей программы так. Давайте поговорим о том, что такое успех и чем успех отличается от любви, и как научить детей добиваться успеха. Могу только сказать, ну, как бы в ответ веления, что вот у тех самых детей, которые чем-то увлечены и в чем-то добиваются успеха, как правило, и страхи конца света, и все остальные страхи либо отсутствуют совсем, либо становятся минимальными. Впрочем, до следующей программы. Спасибо всем, спокойной ночи. И с праздником наступающим, конечно, всех мужчин. Yes, I wish we could. he remembers staring up at the star so far away in a bulletproof car. When we heard the rushing slow